пристань. На реке плавал домик у самого берега. Я подумал, что это пароход, потому что из домика шла палка, а на палке флаг. Бабушка сказала, что это пристань, там билеты дают. А бабушке не надо, у ней уже есть. Я сказал, что хочу на пристань. Мы пошли сначала по дорожке, а потом вниз по лестнице, а потом совсем по берегу, а потом по мостику и пришли на пристань. Я думала, она маленькая, а она очень большая, и сверху крыши, и по бокам будочки, а посредине пусто, просто пол, и можно ходить. Мы с бабушкой пошли, а там пристань кончается и загородка, чтобы никто в воду не упал. Загородку открывают только, чтобы на пароход идти. Пароход придет, так совсем к самой загородке подплывает. Тогда загородку открывают, и все идут на пароход, и на пароходе уезжают. Как пароход пришел? Парохода еще не было, а была просто река. За рекой опять берег, и там садики, и домики, маленькие-маленькие. Бабушка сказала, что они вовсе не маленькие, а только далеко. А вот, говорит, лодочка едет. А на лодочке два больших мальчика сидели и лопатками воду разгребали. Я сказал бабушке, почему лопатками? А тут все люди засмеялись, которые стояли, и стали говорить, что это не лопатки, а весла, и что мальчики ими за воду зацепляют, оттого и едут. И что они зацепляют, это называется гребут. Я сказал, что хочу грести, а мне сказали, что я маленький, а потом буду. Бабушка сказала, что у ней дома есть лопатка, и что она мне в садике покажет, как грести. Потом все закричали: «Идет! Идет!» и стали смотреть. А это шел пароход. А я смотрел через загородку и ничего не видел. Только услыхал, как он загудел. Очень тихонько, потому что далеко. Тыф-тыф-тыф-тыф-тыф. Я затопал ногами и тоже стал кричать. «Идет! Идет! Бабушка, пароход идет!» Бабушка меня за руку потянула, чтоб я подальше от загородки. А то, говорит, сейчас с парохода будут чалки бросать. Я сказал, почему? Нас толкали, а я все говорил, почему чалки? Бабушка говорит, это веревки такие. Пароход будут к пристани привязывать, чтобы его водой не унесло. Вода в реке бежит, и все по ней уплывает, и даже пароход, если не привязать. Бабушка меня на столик ногами поставила, чтобы я был выше всех. И тогда я увидел пароход. Он был очень белый, и с каждого бока колесо. Они очень большие, почти как пароход вышиной. И пароход колесами по воде шлепает, и от этого волны идут. Так что лодку, где мальчики были, закачало. Я думал, лодочка утонет, а она не утонула. А пароход колесами очень шлепал. У него на колесах лопатки приделаны. И он лопатками бьет по воде. Шлеп, шлеп, шлеп. И прямо на нас, прямо на самую пристань. Пароход большой, и на нем дом стоит. Длинный-длинный, до самого конца. А сверху дома пол. А на полу опять дом, и все окошечки, окошечки, окошечки, а перед окошечками еще немножко пол, и там люди, а чтобы они не упали, там загородка, и все люди на нас смотрели. Как я испугался гудка! Мачта на пароходе совсем небольшая, а флаг на ней очень большой. А потом я трубу увидал. Она совсем маленькая. Я потому увидал трубу, что вдруг дым пошел, черный-черный. Пароход совсем близко подошел и перестал колесами шлепать, а все равно шел, бабушка говорит, потому что очень разбежался. И прямо к нашей пристани, и вдруг как стукнет боком, а бабушка меня захватила, чтобы я не упал, потому что пристань тряхнулась. Я видел, как веревку бросили, очень толстую. Один дядя на пристани ее схватил и потащил. Наверное, привязывать. А потом на пристани загородку открыли. И мостик положили на пароход. И все пошли. А я закричал: «Бабушка, пойдем, пойдем! Я хочу на пароход!» А бабушка сказала, что не пойдем, а завтра пойдем, и тогда уедем на пароходе. Я смотрел на пароход, а он вдруг как загудит. И так страшно загудел, прямо заревел. Я думал, что-нибудь сейчас будет, и заплакал. Я схватился за бабушку, а бабушка меня сняла вниз, и мы скорее пошли на берег. А пароход все гудел, и я не слыхал, что бабушка говорит. Она совсем в ухо мне говорила. Потом пароход перестал гудеть, и мы уже совсем наверх пришли. Я уже не плакал и смотрел, как пароход пошел. Бабушка перестала меня платком вытирать и говорит: «Возьми платок, помахай платком пароходику». А он не пароходик, а вон какой большой! И еще он два раза гудел, а потом совсем ушел.